Глава 6. Перепекание. Ладе снился кошмар. В избе разом погасли свечи. По границе пронесся холодный ветер. Ожили давно умершие голоса. «Беги!» – посоветовали они. «Беги прочь!» Мужские, женские, взрослые, детские. Они наперебой советовали Ладе убираться по добру, по здорову. А вдали раздавалось пение, которое убаюкивало. «Отдаю я дитя смертушке. Закрываю глаза ясные. Зашиваю я рот, дедушке. Говорю вновь слова разные». Лада тщетно боролась с дремотой. Голова клонилась все ниже, тело плохо слушалось, а песня продолжала вкрадчиво нашептывать. «Ты умри поскорее, дедушка, не дыши, не гляди, не чувствуй. Будут вороны рвать все жилы, а собаки жрать твое тело». От мысленной угрозы Лада пришла в себя. Печь погасла. В избе было настолько темно, что даже собственных рук Лада не могла разглядеть. Но она чувствовала опасность, которая пряталась во тьме. Чудилось, что к ней тянутся жадные тени, готовые впиться в тело. И тогда Лада не выдержала и выпрыгнула прямо в окно. Тотчас же двор озарился огнями из коровьих черепов. Они вспыхивали по одному, точно сигнализация. «Убегает!» – заскрипела калитка. «Лови ее!» – загудели черепа. Откуда-то под ноги метнулась злая тощая собака и начала рычать, не подпуская к забору. Лада попятилась. Собака прижала уши и оскалилась, собираясь сцепиться в горло. Ее блекло-буравая шерсть стала дыбом на холке. Лада метнулась направо, налево, но собака по-прежнему преграждала путь. И тут на спину Лады прыгнуло какое-то существо, вонзив когти в кожу. Лада пыталась стряхнуть его, но существо не цеплялось. Со страшным урчанием оно начинало рвать мясо. От боли она потеряла сознание. Когда Лада очнулась, она лежала, точно праздничный каравай на столе, полностью обнаженная. Рядом сидели Лель, Посвист и Яровит. Их лица были безучастны. Позади разгоралась печь. Ее белая штукатурка приобрела алый оттенок. Тени на полу колыхались в такт танцующему пламени. Баба-яга приблизилась беззвучно. Ее огромный хвост выписывал зигзаги на полу. В руке у старухи сверкнул огромный нож. Лада забилась, стараясь освободиться от невидимых пут. Но не получалось. Раздалось громкое мяуканье. На стол вскочил огромный черный кот. Его круглые желтые глаза внимательно наблюдали за девушкой. «Помоги!» — мысленно прошептала Лада. «Мясо!» – промурлыкал кот, облизывая лапу. А затем когтями распорол ей живот. Лада содрогнулась, но боль не прошла. Она безмолвно наблюдала, как Баба-Яга достает кишки и внимательно рассматривает их. Затем вновь укладывает на место. Потом на руках старухи появился темно-вишневый комок, который то сжимался, то разжимался. Лада прислушалась. В ее собственной грудной клетке было пусто. Старуха вернула сердце на место. И Лада почувствовала равномерное биение слева. Затем Баба-Яга рожала ей рот и ножом отрезала язык. После выковырила глаза. На мгновение девушка увидела происходящее со стороны. Наверное, именно в такие моменты прозекторской студенты понимают, что в медицине им не место. Но Лада ничего не ощущала, кроме досады. С раскроенным животом жить неудобно, надо будет чем-то заматывать рану. Да и без зрения плохо, придется ей как Граем из мифа о Персии. Вечно таскать глаза с собой и держать на ладони, чтобы рассмотреть необходимое. Старуха промыла глаза и вернула в глазницы. Затем большой иглой пришила язык. Лада пыталась проснуться, но ей не удавалось. Кошмар продолжался. Обычно из подобного сна она выныривала быстро, но сегодня оставалось ждать, когда он закончится. Баба-Яга проверила ее до кончиков пальцев на ногах. Осталась довольна и залатала разрез на животе огромными стежками, приговаривая: «Ворон через море летел, на соседнее дерево сел. В лапе принес нить волшебную. Нить волшебную, да бесценную. Станет-то ниточка виться, перестанет кровушка литься. Станет девица хорошеть, перестанет болеть». Народный заговор. Лада надеялась, что кошмар вот-вот закончится. Но в это время Лель чихнул, и до Лады дошло, что все по-настоящему. Она захотела закричать, но ни язык, ни тело по-прежнему не слушалось. А Баба-Яга достала кать и принялась месить тесто. От ужаса Ладе стало дурно. Сейчас, как в древних сказках, ее запекут в печи, а потом съедят. Но почему друзья бездействуют? Или их опоили чем-то? Старуха обмазала ее целиком тестом, оставив лишь отверстие для носа, глаз и рта. Затем начертила на тесте какие-то знаки. Лада следила за желтым кривым ногтем Бабы-Яги, похожим на коготь птицы. Затем старуха подсадила Ладу на лопату и запихнула в печь со словами: «Я не девицу припекаю, я хворобу запекаю». Лада вновь ничего не ощутила. Огонь едва тлел. Внутри все было черное от сажи. точно в утробе матери. Как там Гусёк рассказывал? Печь раньше носила сакральный характер, в ней совершалось союз воды, земли, огня и воздуха. Потому хлеб в древности пекли только на религиозных обрядах. Ощущение нереальности не оставляло Ладу. Может, она бредит? Или находится под гипнозом, ведь не может это происходить на самом деле. Дрова потрескивали, от них вверх взлетали искры. Почему-то это напомнило Ладе звездное небо, где вместо звезд искры, небо – свод топки. Вскоре тесто схватилось, и Ладу достали из печи. Баба-яга разломала хлеб и бросила в окно. «Хвороба вся уйди, как на собаке заживи». И тогда Лада проснулась. За окном давно расцвело, настойчивый луч светил ей прямо в глаз. Лада несколько раз чихнула, проверила голову и вспомнила, что они в избе Бабы-яги. Теперь она могла рассмотреть все внимательно. Низкий потолок, обитый серыми досками. В противоположность ему выскобленный до почти белого цвета пол. Он был застелен пестрыми половиками. В стенах между бревен торчал мох. В углу расположилась огромная печь-лежанка с черной заслонкой и большим ухватом рядом с ней. На лежанке виднелось лоскутное одеяло и большой черный кот, свернувшийся клубком. Тяжелый стол, покрытый льняной скатертью, стоял слева. По бокам лавки. Вдоль дальней стены на веревке висели пучки трав. В массивном шкафу находились стеклянные бутылки с разноцветным содержимым. Ладе сразу же захотелось разглядеть их поближе. Напоминает набор волшебных зелий. Но тут скрипнула дверь, и в комнату заглянул Лель. «Встала? Пора собираться». Лада переоделась. Что-то было с ней не то, но что именно, Лада не могла понять. Словно это ускользнуло из памяти. Ночью. Сон был такой яркий, но стерся, растворившись в наступившем дне. Баба-яга не появилась. Лада позавтракала с друзьями и вышла во двор. Теперь коровьи черепа, напугавшие ее вечером, казались совсем не страшными. Следом за ними во двор выбрался кот. Он громко мяукнул и принялся вылизываться. У Лады почему-то заболела спина, будто кто-то вонзил в ее когти. Она заозиралась и неожиданно увидела огромную тощую собаку. Та лежала на боку. Свалявшейся шерстью непонятного цвета, псина больше напоминала старую игрушку, которую выбросили за ненадобностью. Лада наморщила лоб. Где-то она видела уже эту собаку, но где? Когда они с Лелем прилетели, псины во дворе не было. На собаку села жирная муха, но псина даже ухом не шевельнула. Муха проползла по морде, затем спустилась на нос. Собака по-прежнему была недвижима, как мертвая. Не смогла снять метку. Старуха возникла за спиной внезапно. Лада вздрогнула, ей на плечо опустилась скрученная кисть в пигментных пятнах. «Ну, три дополнительных дня у тебя будет». Баба-яга продолжила стоять сзади. И Ладе почему-то совсем не хотелось повернуться. «Используй их с умом. И чернота на время притаилась, тебе легче будет». Хлопнула дверь. Баба-яга ушла в дом, и двор залил белесый дым. Лель схватил Ладу за запястье и провел к выходу. Они прибирались так долго, что Ладу охватило сомнение. Не ходят ли они по кругу? Впереди ориентиром маячила спина Яровита. Крун тревожно каркал. Эхо разносилось во все стороны. Точно ворон был везде. Иногда сквозь туман выплывали очертания крыльца. На нем по-прежнему сидел кот. Рядом валялся труп собаки. Но Яровит не остановился, и путники двигались дальше. Крыльцо, пахнущее деревом и смолой, котенок, ловящий собственный хвост. Собака, выискивающая блох. Потом картина изменилась. Крыльцо совсем развалилось, сквозь ступени проросла трава. От псины остались только кости, а кот исчез. Но путники не остановились. Они, наверное, прошагали так час, пока Яровит не уперся в забор. Бук воинов толкнул калитку, и они вышли наружу.